сила равняется геометрия. Несмотря на постоянные болезни, Риман в конечном счете изменил бытующее представление о значении силы. Еще со времен Ньютона ученые считали силу мгновенным взаимодействием удаленных друг от друга тел. Физики называли ее дальнодействием. Это означало, что некое тело способно оказывать мгновенное влияние на движение удаленных от него тел. Безусловно, Ньютонова механика могла описать движение планет. Но на протяжении веков критики утверждали, что дальнодействие не является естественным, так как оно означало бы, что одно тело способно менять направление движения другого без соприкосновения с ним. Риман предложил совершенно новую физическую картину. Ему представилось племя двумерных существ, подобных книжным червям Гаусса и живущих на листе бумаги. Но в отличие от Гаусса, Риман населил этими книжными червями скомканный лист бумаги. Примечание. Британский математик Уильям Клиффорд, который переводил знаменитую речь Римана для журнала Nature в 1873 году, разъяснил многие основополагающие труды Римана и был, вероятно, первым, кто развил его мысль о том, что искривление пространства вызывает возникновение электромагнитного взаимодействия, придав тем самым идеям Римана более четкую форму. Клиффорд высказал предположение, что эти два таинственных открытия в математике, многомерное пространство, и физике, электричество и магнетизм, в сущности одно и то же, и что электромагнитное взаимодействие вызвано искривлением многомерного пространства. Так впервые за 50 лет до Эйнштейна была высказана догадка о том, что сила – не что иное, как искривление самого пространства. Предположение Клиффорда о том, что электромагнетизм вызывает колебания в четвертом измерении, предшествовало работе Теодора Калуци, который также пытался объяснить электромагнетизм высшими измерениями. Таким образом, Клиффорд и Риман предвосхитили открытие ученых XX века, догадавшись, что многомерное пространство способно дать простое и элегантное описание взаимодействий. Впервые было верно оценено истинное физическое значение высших измерений как теории пространства, дающей нам объединяющую картину взаимодействий. Эти пророческие взгляды были изложены математиком Джеймсом Сильвестром, который в 1869 году писал: «Мистер Клиффорд позволил себе высказать примечательное предположение касательно способности человека на основании некоторых необъясненных явлений света и магнетизма сделать вывод о том, что наше трехмерное пространство подвергается воздействию пространства четырех измерений, аналогично бумаге, которую комкают». Процитировано в Хендерсон «Четвертое измерение и неевклидова геометрия в современном искусстве», страница 19. В 1870 году в статье с интригующим названием «О пространственной теории вещества» Клиффорд напрямую пишет, что «эта разновидность искривления пространства – то, что в действительности происходит при явлении, которое мы называем движением материи, будь она осязаемой или неосязаемой». Клиффорд Уильям о пространственной теории вещества. Уильям Клиффорд on the Space Theory of Matter. Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 2, 1876. Конец примечания. Что должны думать такие существа о мире, в котором они живут? Риман сообразил, что с их точки зрения этот мир остается совершенно плоским, так как тела этих книжных червей тоже искривлены. Они не замечают, что их мир искажен. Однако Риман утверждал, при попытке переместиться по этому скомканному листу бумаги, книжные черви ощутят воздействие таинственной незримой силы, которая помешает им ползти по прямой. Им придется отклоняться вправо или влево каждый раз, когда впереди окажется очередная складка листа. Таким образом, Риман сделал первое за 200 лет значимое отступление от принципов Ньютона. Отказался от принципа воздействия на расстоянии. По Риману, сила – следствие геометрии. Затем Риман заменил двумерный лист бумаги нашим трехмерным миром, смятым в кавычках в четвертом измерении. Деформации нашей Вселенной не очевидны для нас, но мы сразу почувствуем некий подвох, когда попытаемся идти по прямой. Мы будем двигаться словно во хмелю, как будто незримая сила тянет нас, толкает то вправо, то влево. Риман пришел к выводу, что электричество, магнетизм и гравитация вызваны деформацией нашей трехмерной Вселенной в незримом четвертом измерении. Таким образом, сила не может существовать самостоятельно и независимо, а представляет собой лишь видимое следствие искажения геометрии пространства. Введя в рассуждение четвертое пространственное измерение, Риман случайно наткнулся на тему, которая стала одной из господствующих в современной теоретической физике. Явное упрощение законов природы в категориях многомерного пространства. И Риман приступил к работе над математическим языком, пригодным для выражения этой идеи. Метрический тензор Римана. Новая теорема Пифагора. Риману понадобилось несколько месяцев, чтобы оправиться от последствий нервного срыва. Его доклад, наконец, прочитанный в 1854 году, приняли с воодушевлением. В ретроспективе это был бесспорно один из наиболее выдающихся публичных докладов в истории математики. По Европе быстро распространилось известие, что Риман решительно сбросил оковы евклидовой геометрии, которой математики подчинялись на протяжении 2000 лет. О докладе вскоре узнали во всех центрах образования Европы. Вклад Римана в математику приветствовали повсюду в научных кругах. Доклад Римана перевели на несколько языков. Он произвел фурор в математике. К евклидовой геометрии раз и навсегда перестали относиться так, как прежде. Суть выдающегося труда Римана, как и суть многих величайших работ в области физики и математики, уловить довольно просто. Риман начал со знаменитой теоремы Пифагора, одного из важнейших достижений древнегреческих математиков. Эта теорема устанавливает соотношение между длинами сторон прямоугольного треугольника. Согласно ей, сумма квадратов коротких сторон катетов равна квадрату длинной стороны гипотенузы. Если А и Б – длины катетов, а С – длина гипотенузы, тогда А в квадрате плюс Б в квадрате равняется С в квадрате. Естественно, теорема Пифагора лежит в основе всей архитектуры. Все сооружения на планете построены с ее учетом. Эту теорему легко сформулировать для трехмерного пространства. Она гласит, что сумма квадратов трех смежных сторон куба равна квадрату его диагонали. Если А, Б и С – стороны куба, а D – его диагональ, тогда А в квадрате плюс Б в квадрате плюс С в квадрате равняется D в квадрате. Теперь также просто можно сформулировать ту же теорему для n-мерного пространства. Представим себе n-мерный куб. Если А, Б, С – длины сторон гиперкуба, а Z – длина его диагонали, тогда А в квадрате плюс Б в квадрате плюс С в квадрате плюс D в квадрате плюс так далее равняется Z в квадрате. Примечательный момент. Хотя наш мозг не в состоянии представить n-мерный куб, формулу для его сторон и диагонали записать несложно. Это типичная особенность работы с гиперпространством. С математической точки зрения манипулировать n-мерным пространством не труднее, чем трехмерным пространством. Поразительно, как на простом листе бумаги можно математически описать свойства многомерных объектов, которые не в силах вообразить наш мозг. Затем Риман записал эти уравнения для пространств с произвольным количеством измерений. Эти пространства могут быть либо плоскими, либо искривленными. К плоским применяются обычные аксиомы Евклида. Кратчайшее расстояние между двумя точками прямая, параллельные линии никогда не пересекаются, сумма внутренних углов треугольника составляет 180 градусов. Вместе с тем Риман обнаружил, что поверхности могут иметь положительную кривизну, как поверхность сферы, где параллельные всегда пересекаются, и сумма углов треугольника может быть больше 180 градусов. Бывают и поверхности с отрицательной кривизной, например, седлообразные или воронкообразные. На этих поверхностях сумма углов треугольника меньше 180 градусов. Если взять линию и точку вне этой линии, то через такую точку можно провести бесконечное множество линий, параллельных данной. Целью Римана было ввести в математику новый элемент, позволяющий описывать все поверхности, независимо от их сложности. Как и следовало ожидать, эта цель побудила его обратиться к фарадеевой концепции поля. Как мы помним, поле Фарадея представляло собой подобие крестьянского, занимающего двумерный участок пространства. Фарадеево поле занимает часть трехмерного пространства. Любой точке этого пространства мы присваиваем ряд параметров, описывающих магнитное или электрическое взаимодействие в этой точке. Идея Римана заключалась в том, чтобы присвоить каждой точке пространства ряд параметров, которые описывали бы степень его деформации или кривизны. К примеру, для обычной двумерной поверхности Риман вводил набор из трех параметров для каждой точки, полностью описывающих искривление этой поверхности. Риман обнаружил, что в четырех пространственных измерениях для описания свойств каждой точки требуется набор из 10 параметров. Каким бы скомканным в кавычках или искривленным ни было пространство, этих 10 параметров для каждой точки оказывалось достаточно, чтобы зашифровать всю информацию о данном пространстве. Обозначим эти 10 параметров как G11, G12, G13 и так далее. При анализе четырехмерного пространства нижний индекс меняется от 1 до 4. В этом случае Риманов набор из 10 параметров можно симметрично расположить, несмотря на то, что компонентов всего 16. G12 равняется G21, G13 равняется G31 и так далее, то есть в действительности независимых компонентов только 10. В настоящее время этот набор параметров называется Римановым метрическим тензором. Грубо говоря, чем больше значение метрического тензора, тем сильнее скомкан лист. Как бы ни был смят лист бумаги, метрический тензор дает нам простое средство измерения его кривизны в любой точке. Если же мы полностью расправим скомканный лист, сделаем его плоским, то снова вернемся к теореме Пифагора. Метрический тензор позволил Риману построить эффективный аппарат для описания пространств с любым количеством измерений и произвольной кривизной. К своему изумлению, Риман обнаружил, что все эти пространства четко определены и логически последовательны. Ранее считалось, что при исследовании запретного мира высших измерений непреодолимые противоречия неизбежны. Но, как ни странно, Риман не заметил ни одного. Напротив, переход к n-мерным пространствам оказался почти пустяковым делом. Метрический тензор приобрел сходство с шахматной доской размером n на N-клеток. Это обстоятельство приобретет глубокий физический смысл в следующих главах, когда мы перейдем к объединению всех сил. Как мы убедимся, секрет объединения кроется в расширении метрического тензора Римана до N-мерного пространства, с последующим его нарезанием на прямоугольные части. Каждый прямоугольник соответствует одному взаимодействию. В этом случае можно описывать различные силы природы, размещая их в метрическом тензоре как элементы в головоломке. Таково математическое выражение принципа, согласно которому многомерное пространство объединяет законы природы так, что для их объединения «хватает места» в кавычках в N-мерном пространстве. Точнее, для объединения сил природы достаточно места в кавычках в метрическом тензоре Римана. Риман предсказал еще одно направление развития физики. Он первым заговорил о многосвязанных пространствах или червоточинах. Для наглядного представления этой концепции возьмите два листа бумаги, положите один на другой, сделайте ножницами короткий разрез на каждом листе. Потом склейте листы друг с другом вдоль разрезов. Топологически получается то же самое, только горловина червоточины имеет нулевую длину. Жучок, живущий на верхнем листе, может когда-нибудь случайно заползти в разрез и очутиться на нижнем листе и озадачиться, так как все вокруг изменится. После многочисленных экспериментов жучок наверняка поймет, что можно вернуться в привычный мир, если проползти через разрез в обратном направлении. Стоит только сделать это, и мир станет обычным, но любые попытки пройти через разрез в надежде сократить путь чреваты проблемами. Разрез Римана – пример червоточины с нулевой длиной, соединяющей два пространства. Римановые разрезы с успехом применил математик Льюис Кэрролл в книге «Алиса в Зазеркалье». Зеркало – это и есть Риманов разрез, соединяющий Англию и страну чудес. Сегодня Римановые разрезы сохранились в двух видах. Во-первых, о них упоминают в учебных курсах математики всего мира применительно к конформному отображению или теории электростатики. Во-вторых, Римановые разрезы фигурируют в сериале «Сумеречная зона». Следует отметить, что сам Риман никогда не рассматривал эти разрезы как средство перемещения между вселенными.